Начинался большой званый вечер, и в парадной гостиной становилось все более многолюдно. К тому моменту, когда всех пригласят к столу, здесь уже яблоку негде будет упасть. А в это время наверху, в спальне Корины, заканчивались последние приготовления. Горничная Флоренс, она же нянька и поверенная всех тайн молодой хозяйки дома, в последний раз поправляла ей прическу. Лорена, юная племянница Бероуза, сгорала от нетерпения. Это был только второй ее выход в большой свет, и девушка очень волновалась. «Ты уверена, что платье мне идет?» — уже который раз спрашивала она Корину. «Разумеется, ты ведь знаешь, что цвет чайной розы тебе очень к лицу. Вряд ли ты согласилась бы надеть что-то темное», — ответила Карина, с улыбкой глядя на кузину в зеркало. «Ну разве мое платье сравнишь с твоим? Ах, Кори, мне так нравится твой роскошный шелк, а какой вырез! Мама ни за что не разрешила бы мне надеть такое. Наверное, я выгляжу ужасно старомодной рядом с тобой. Но хватит жаловаться. Не забудь, ведь я старше тебя», — перебила ее Корина, но тут же спохватилась. «Не волнуйся, ты будешь самой очаровательной девушкой на вечере». «Возможно», — улыбнулась Лорена, — «но только если бы тебя там не было». «Не будь дурочкой. Мы с тобой вовсе не соперницы. Я слишком высокого роста для большинства мужчин. Они очень самолюбивы и предпочитают смотреть на нас сверху вниз. Ты должна бы уже понять, что такие изящные миниатюрные женщины, как ты, всегда пользуются огромным успехом». Лорена покраснела и поспешила сменить тему разговора. «Хотела бы я знать, почему дядюшка отложил прием и не устроил его 4 июля, как это у вас заведено? И почему он столько раз повторял, что мы должны позаботиться о новых туалетах? Раньше он не обращал внимания на такие пустяки». «Понятия не имею. Да и какое это имеет значение? Прием — это прием, и ничего больше». Корина была безмятежна. «Может быть, ты и права. Но в этот раз уж очень много суеты. Отец хочет представить друзьям своего нового знакомого, очень важного господина. Говорят, он страшно богат. Вот ради него и устраивается прием. Пожалуй, нам уже следует поторопиться. Неприлично заставлять гостей ждать так долго». Карина открыла шкатулку с драгоценностями, и девушки занялись выбором украшений. «А Рассел приглашен?» — спросила Лорена. «Разумеется. Мистер Берроуз по-прежнему неумолим. Отец не желает даже слышать о нем. И если так будет продолжаться и дальше, мне придется подыскать кого-нибудь другого. Но пока я еще не отказалась от своей затеи». «И у тебя есть кто-то на примете?» «Да нет, ты ведь знаешь, как трудно угодить моему отцу. Он непременно хочет, чтобы муж был человеком с сильной волей, который сможет подчинить меня. Отец только и повторяет: мужчина должен быть хозяином в доме. А мне такой муж, как ты догадываешься, вовсе не нужен». «По-моему, тебе надо подождать, пока ты полюбишь кого-нибудь», — вздохнула Лорена. «Уж очень ты спешишь». «Нет, моя дорогая, все обстоит как раз наоборот. От замужества зависит вся моя жизнь, и решиться на этот шаг надо с холодной головой. Я хочу сама распоряжаться своей жизнью, а любовь никуда не уйдет. Всегда можно завести роман на стороне». «Карина?» «Да, и нечего смотреть на меня испуганными глазами. Ты прекрасно знаешь, что у каждого мужчины есть интрижка на стороне, а часто и не одна». Ну, не у каждого.